В отечественной социальной психологии новые принципы исследования сплоченности разработаны Петровским. Они составляют часть единой концепции, названной ранее стратометрической концепцией групповой активности, а позднее теории деятельностного опосредования межличностных отношений в группе. Основная идея заключается в том, что всю структуру малой группы можно представить себе как состоящую из трех, в последней редакции четырех основных слоев или, в иной терминологии, страт. Внешний уровень групповой структуры, где даны непосредственные эмоциональные межличностные отношения, то есть то, что традиционно измерялось социометрией, второй слой, представляющий собой более глубокое образование, обозначаемое термином ценностно-ориентационное единство, ЦОЭ, которое характеризуется тем, что отношения здесь опосредованы совместной деятельностью, выражением чего является совпадение для членов группы ориентаций на основные ценности, касающиеся процесса совместной деятельности. Социометрия, построив свою методику на основе выбора, не показывала, как отмечалось, мотивов этого выбора. Поэтому для изучения второго слоя, ЦОЭ, нужна иная методика, позволяющая вскрыть мотивы выбора. Теория же дает ключ, при помощи которого эти мотивы могут быть обнаружены. Это совпадение ценностных ориентаций, касающихся совместной деятельности. Третий слой групповой структуры расположен еще глубже и предполагает еще большее включение индивида в совместную групповую деятельность. На этом уровне члены группы разделяют цели групповой деятельности и, следовательно, здесь могут быть выявлены наиболее серьезные, значимые мотивы выбора членами группы друг друга. Можно предположить, что мотивы выбора на этом уровне связаны с принятием также общих ценностей, но более абстрактного уровня, ценностей, связанных с более общим отношением к труду, к окружающим, к миру. Этот третий слой отношений был назван ядром групповой структуры. Психологическая теория коллектива, 1979.